Что касается первоначального владельца этого бассейна, это было продвинутое огненное божество первого класса, но Грим просто игнорировал его существование. Через мгновение огненное ядро божества огня первой степени было уничтожено. Грим прыгнул в бассейн и с комфортом принялся купаться. Простые смертные могли наслаждаться только горячими источниками, а огненные существа наслаждались уникальной огненной ванной. Пока Грим наслаждался, огромная орда огненных существ искала признаки чужака далеко-далеко в долине пыльного огня. Они получили инструкции от повелителя огня Артеса. Однако Черная гора, на которой появился Грим, находилась в нескольких десятках тысяч километров от долины пыльного огня. Таким образом, повелитель огня не смог найти следов Грима. Однако Артес не был бесполезен. Он быстро отозвал свои войска и переключился на фасад ослабленной защиты, продолжая интенсивную охоту. Он поговорил с соседними повелителями огня и бросил сеть вокруг долины. Таким образом, адепт не сможет сбежать от разведчиков, независимо от того, с какой стороны он приблизится. Единственное, за что Артесу было стыдно, так это за то, что он не знал о человеческом адепте, который желал убить его. Это затрудняло подготовку ловушек и засад, основанных на личности и привычках противника. Однако Артес быстро успокоился, когда вспомнил о 7000 солдат на его землях. Все, что осталось, это ждать, когда этот адепт нападет. Нужно признать, что плоскость огненного элементия больше всего подходит для обучения огненных адептов. Сердце пламени в груди Грима забилось сильнее с тех пор, как он вошел в плоскость. Частота откачки энергии огня из сердца значительно увеличилась. Что более важно, плоскостное сознание здесь было готово охватить всех огненных существ, позволив им жить так, как им нравится. Если будет возможно, Грим планировал построить здесь магическую лабораторию. Хороший вариант на случай, если бы его выгнали из мира адептов. Это была огромная огненная равнина. Трещины были повсюду. Из-под земли вырывались горячие струи воздух, образуя красные столбы огня на поверхности, каждый из которых достигал нескольких сотен метров в высоту. Все эти столбы огня имели температуру, достигающую 7000 градусов. Даже туземные огненные существа не могли вынести такой поразительной жары. Они сгорели бы дотла, если бы на них обрушились бурлящие потоки пламени. Затем, когда огненные столбы взрывались в небе, вылетали огненные кристаллы или магические драгоценные камни. Эти вещи были полезны для огненных существ низкого класса. Таким образом, несмотря на опасность, здесь бродило много огненных тварей. Издалека можно было видеть блуждающих духов огня, огненных элементалей и прочих. Когда Грим пришел сюда, он столкнулся с беспрецедентно мощным взрывом. Он первый раз видел такое явление. Огненные агаты, огненные кристаллы, огненные камни, огненные ядра, магматические осколки и многочисленные огненные материалы. Грим стоял на краю огненного моря и молча смотрел на равнину. Внезапно его зрачки сузились, когда он увидел странный драгоценный камень. Это она. Глава 757. Сущность огня. Своеобразная сущность элементия, рожденная из чистейшего огня. Если он впитает ее, она увеличит сродство Грима к магическому пламени. Вот почему Грим немедленно использовал огненную телепортацию и бросился в огненные равнины. Три огненных духа уже сражались за нее. Духи огня на самом деле были разновидностью существ низкого класса. Они даже не накопили энергию, необходимую для того, чтобы затвердеть, что заставляло их казаться аморфными сгустками огня. Во всем этом пламени можно было лишь смутно различить человекоподобное лицо. Их основным способом нападения были взрывные огненные шары, взрывы ударной волны огня и воспламенения. Если бросить их в материальный мир, они представляли бы огромную угрозу для безоружных смертных. Начинающий дух огня первого класса мог использовать свою пиромантию, чтобы сжечь человеческую деревню. Однако в плоскости огненного элемента большинство их атак едва ли могли угрожать другим огненным существам, поскольку их наступательные возможности были настолько неэффективны, отсутствие оборонительных сил поражало сильнее. Грим смотрел издалека. Он видел сущность огня, кристаллический драгоценный камень, лежащую на краю подземной трещины. Три духа огня рвали друг друга, как бешеные собаки. Три огненных духа первого класса, которые не смогли даже укрепить свои формы, осмелились нацелиться на такое ценное сокровище. Грим внутренне взревел и приблизился к полю боя. Почувствовав приближение Грима, три огненных духа первого класса начали паниковать. Если бы не сущность огня, они бы побежали, поджав хвосты. К сожалению, их инстинкты и желание развиваться контролировали их тела. Они слонялись по полю боя, не желая уходить с пустыми руками. Грим сумел преодолеть расстояние в 1,5 километра и появился в бою всего за 17 секунд. С помощью огненной телепортации он появился позади двух огненных духов. Пламя, пылающее в его руках, мгновенно превратилось в широкий клинок палача с зазубринами. Одним ударом он разрубил двух духов огня. Последний оставшийся повернулся, чтобы уйти. К сожалению, в тот момент, когда он двинулся, огненный хлыст рассек воздух и уничтожил его неустойчивое тело. Быстро расчистив поле боя, Грим побежал навстречу сущности огня. Когда он был в 5 шагах от сущности огня, странное пламя пронеслось мимо него и унесло драгоценный камень. «Кто?» — сердце Грима дрогнуло. Его лицо, сформированное из пламени, резко повернулось и посмотрело на возвышающегося гуманоида, величественно вышедшего из огненного столба. Старейшина огненных элементалей 2-го класса. Чип просканировал данные противника. Лицо Грима постепенно помрачнело. Существо 2-го класса. Телесные атрибуты. Сила 14, телосложение 16, ловкость 8, дух 2. Нужно признать, что старейшины огненных элементалей, овладевшие большинством огненных заклинаний, достигли начальной невосприимчивости к огню. В паре с их 5-метровыми телами огненный элемент внутри них стал более концентрированным и сжатым. Хотя у них не было жесткой внешней оболочки, их огненное тело уже достаточно прочное по сравнению с другими огненными элементалями. Старейшина впитал в свою ладонь сущность огня. Затем он уставился на Грима. Оба были существами 2-го класса, и их способности были почти одного уровня. Если бы не непреодолимое искушение сущности огня, они не скрестили бы мечи. Грим молча отступил назад, словно испугавшись свирепого вида противника. Казалось, что он сдается. Старейшина 2-го класса был удовлетворен. Он крепче сжал в ладони огненную эссенцию и повернулся, чтобы найти подходящее место, где поглотит ее. Когда старейшина повернулся, Грим поднял лицо, и холодный свет, наполненный убийственным намерением, вырвался из его пылающих глаз. Грим поднял правую руку и указал на старейшину. Огненная тюрьма, выкованная из пламени, поднялась из земли и заключила элементаль в клетку. Связывающее заклинание 1-го класса не могло сдержать движение старейшины огненных элементалей. Он ударил, его пылающие кулаки превратили тюрьму в искры. Тюрьма на секунду задержала старейшину. 1 секунды было более чем достаточно для адепта, который умел использовать возможности в битве. Сначала Грим бросил 3 магматических огненных шара. Пока тот был занят уклонением и защитой, Грим исчез и появился позади врага. Пламя в его руках сформировалось в гигантский меч и ударил в направлении огненного ядра в теле элементаля. Старейшина взревела от гнева. С помощью огненного взрыва он отбросил 3 магматических огненных шара и продолжил использовать огненный ореол отталкивания. Когда Грим споткнулся, старейшина махнул рукой, сверху обрушился метеоритный огненный шар, врезавшись в остаточное изображение Грима. Бум! Метеорит приземлился, земля задрожала, остаточные изображения разлетелись на куски, в земле остался кратер, дно ямы было заполнено похожими на паутину трещинами. Грим не попал под удар. Старейшина удивился. Он сгустил сущность огня в левой руке и быстро начертил руну в воздухе правой. Странная огненная рябь потекла наружу. Все горящее пламя вокруг старейшины гасло, когда оно соприкасалось с этой огненной рябью. На поле боя было создано чистое пространство. Когда огненная рябь распространилась на 10 метров от старейшины, в воздухе внезапно появилось искажение. Тело Грима отлетело в сторону. Кихки, тупое отродье. Подумать только, ты попытался устроить мне засаду. Приготовься к последствиям. Старейшина надменно взревел и замахал руками. Сформировав новый метеоритный огненный шар, он бросил его в огненного гуманоида. Он был немного смущен. Почему размер огненного гуманоида отличается от прежнего? Однако прежде чем он смог закончить свою мысль, огонь позади него раскололся. Из пламени появился еще один пылающий гигант, а огненный меч в его руке метнулся к старейшине. Черт возьми, почему их двое? Старейшина огненных элементалей подумал, что враг использовал огненную проекцию. Однако, когда дух старейшины пронесся над 2 огненными гигантами, его тело задрожало от страха. Он был так напуган, что едва не выбросил из своей руки огненную сущность. Оба гиганта реальны, и оба 2-го класса. Этот момент шока заставил старейшину потерять свой шанс на спасение. 2 огненных гуманоида атаковали. Независимо от того, насколько упругим и крепким было тело старейшины, он начал разваливаться на части. Он начал концентрировать все свои атаки на одном из огненных гуманоидов. Он чувствовал, что этот был его реальным врагом, другой был всего лишь огненной марионеткой. Видя, что старейшина элементалей разгадал его уловки, Грим быстро повернулся и побежал. Их было двое против одного. Это определенная победа, и Гриму не нужно было рисковать своей жизнью из-за импульса идиота. Таким образом, Грим использовал партизанскую тактику, чтобы остановить старейшину, позволяя огненному демону ужаса преследовать старейшину и бомбардировать его. Они втроем гнались друг за другом по пылающим равнинам. Грим быстро бежал, преследуемый старейшиной. В том месте, где он ступал, беззвучно загорался горящий путь. Старейшина проигнорировал путь. Горящий путь, который наносил только 60 очков урона огнем в секунду, был для него не опасен. Поэтому он не задумывался о пути, и просто бежал по нему за Гримом. Грим усмехнулся, увидев, что враг попал в его ловушку. Он закричал: «Холодное пламя!» Когда магическое пламя быстро превратилось в холодное, старейшина замедлился. Ударить, пока он заколебался. Грим и огненный демон атаковали бурей магматических огненных шаров. Глава 758. Старейшина огненного элементаля погиб. Он умер унизительной смертью под обстрелом Грима и огненного демона ужаса. Любой адепт второго класса в мире адептов обладал множеством спасительных заклинаний и сил. От них было бы не так легко избавиться, как от старейшины элементаля. Если бы адепт второго класса погиб в бою, это было бы важным событием, которое могло бы вызвать огромный переполох. Однако в плоскости огненного элемента, заполненном огненными существами, смерть существа второго класса была такой же обычной, как смерть курицы в доме фермера. Не было никого, кто выскочил бы в поисках мести. В конце концов, даже блуждающие огненные существа не заботились о том, что произошло. Пока борьба не задела их, они прекрасно справлялись с блужданием по равнинам и поиском вещей, которые могли бы помочь им развиваться. Конечно, это было проявлением их неразвитого интеллекта. В противном случае они убежали бы как можно дальше при виде двух вторых классов. Когда битва закончилась, Грим держал в руке два ярко-красных кристалла. Один из них был чистым, огненно-красным кристаллом, похожим на нефрит. Можно было лишь смутно различить пламя, плавающее внутри твердого кристалла. Другой кристалл был драгоценным камнем в форме сердца, горящим огнем. Изнутри исходило всепоглощающее ощущение тепла. Существа элементия, вне зависимости от класс, были трагически обездолены. Грим приложил такие усилия, чтобы убить старейшину огненного элементаля второго класса, даже вызвал пламенного демона ужаса, и все, что он получил, огненное ядро второго класса. Если бы ему не удалось убить старейшину, тот бы самоуничтожился, и Гриму было бы абсолютно нечего взять их этого испытания. Грим, вероятно, не смог бы даже заплакать, если бы это случилось. Плоскость огненного элемента была большой, а огненные существа внутри нее бесконечны. Их можно было считать в триллионах. Более того, огненные существа не имели ограничений по продолжительности жизни, как другие разумные формы жизни. Строго говоря, они принадлежали к особому долгоживущему виду. Тем не менее, подавляющее большинство этих существ были неразумными, неуклюжими тварями, которые не обладали ментальным сознанием. У них не было понимания добра или зла, как у других видов. Однако это не означало, что у них вообще не было разума. По правде говоря, высшие силы среди создания элементи обладали интеллектом, намного превосходящим интеллект обычного человека и, возможно, даже драконов. В конце концов, некоторые из них существовали с древних времен. Несмотря на то, насколько ленивыми были существа элементия, и отсутствие у них таланта к самосовершенствованию, огромное количество существ в плоскостях элементия и постепенное накопление сил вызывали пугающее количество высших сил. Количество этих монстров ужаснуло бы большинство материальных плоскостей. В противном случае, Грим не столкнулся бы с блуждающим старейшиной огненного элементаля второго класса в таком отдаленном месте посередине ничего. Соперник тоже был недостаточно мудр. Ему не хватало инстинктивного чувства опасности, и он вступил в бой с равным противником ради сущности огня. Результатом этого решения стало получение Гримом нового огненного ядра второго класса наряду с сущностью огня. Вернувшись в огненный трон, Грим может превратить это огненное ядро в еще одного верного и надежного голема. Таким образом, подумав, он вынужден был признать, что плоскость огненного элемента была самым подходящим местом для его обучения. Если бы у него было 100 лет времени, у него была абсолютная уверенность в создании армии големов второго класса. Если бы он сменил профессию и стал огненным лордом здесь, это не было бы такой плохой идеей. По крайней мере, с этими тупыми и глупыми созданиями было гораздо легче справиться по сравнению с адептами того же уровня. Грим решил не торопиться уходить. Он нашел спокойную пещеру и нетерпеливо начал поглощать сущность огня. Весь вопрос об убийстве повелителя огня был полон загадок. Вероятно, что он наткнется на смертельную ловушку, если приблизиться к повелителю огня преждевременно. Таким образом, Грим принял решение рассматривать эту миссию по убийству как редкий шанс для отпуска и обучения. Поскольку ему удалось найти здесь сокровище, вполне естественно, что он остался еще на пару дней. Сущность огня была неизмеримо драгоценна для огненных адептов. В конце концов, сокровища, которые могли бы улучшить сродство к элементу, в мире адептов можно было приобрести по неоправданно высоким ценам. Весь следующий месяц Грим оставался в пещере и день за днем поглощал эту огненную эссенцию. Пламенный демон ужаса тоже не сидел сложа руки. Грим разослал сотню огненных големов уровня начинающего ученика по равнинам. Он велел им следить за всем, что происходит поблизости. Как только ценное сокровище вылетит из-под земли, пламенный демон бросался и забирал его. Равнину охватило напряжение. Некоторые из более умных огненных существ, поняв, что поблизости находится высшая сила, приняли правильное решение бежать. Во всяком случае, эта плоскость обширна. Здесь было бесчисленное множество других мест, подобных этому. Не было необходимости вступать в конфронтацию с элитой из-за каких-то ресурсов. Единственные, кто остался, это идиоты, которые даже не обладали независимым сознанием души. Огненный демон упорно трудился, а Грим, босс за кулисами, наслаждался плодами его работы, живя беззаботной жизнью. Здесь он совершенствовался быстрее, чем в мире адептов. Месяц спустя, статуя в пещере задрожала. Вулканический пепел на коже Грима растаял, как снег, быстро стекая по его телу. Когда пепел с бровей осыпался, Грим медленно открыл глаза. Два ослепительных золотых огня зажглись, освещая все пространство. Чип, оцени мои текущие атрибуты. Бип-инструкции хозяина получены. Начало оценки и его телесные атрибуты были подробно перечислены на экране. Грим. Промежуточный второй класс. Профессия. Адепт элементия. Специализация огня. Телесные атрибуты. Сила 11 плюс 1, 18. Телосложение 13. 20, ловкость 10, 8, дух 26 плюс 1, 29. Примечание. Атрибуты в скобках относятся к статистике посттрансформации. Профессиональные навыки. Тело пламени, превращение в пламенного демона. Сила Грима была лишь силой среднего адепта второго класса в мире адептов. Его мощные огненные заклинания имели большую силу в крупномасштабной войне. Однако огненные адепты обладали недостаточной подвижностью в стычках между адептами и с трудом отбивались от преследований с близкого расстояния. Это был общеизвестный и общепризнанный факт. Однако сила Грима значительно возрастала, когда он превращался в огненного демона. 29 очков духа и 20 очков телосложения позволяли ему отбросить большинство адептов того же уровня. Единственным неудачным недостатком была его неспособность поддерживать форму демона надолго, даже после того, как он запечатал сердце огненного демона в своем собственном теле. Если он выложится на все 100, трансформация продержится не более 15 минут. За эти 15 минут Грим в своей полной силе мог сравниться с начинающими третьими классами. Однако, как только 15 минут истекут, Грим будет иметь силу адепта промежуточного второго класса. Однако, если поле боя находилось в плоскости огненного элемента, Грим был уверен, что сможет продлить трансформацию до 30 минут. Контракт о происхождении теперь запечатал его клеймо души, и никакие существенные изменения в его природе невозможны. Таким образом, Грим не обращал внимания на атрибуты. Вместо этого он сосредоточился на своем родстве с элементием. Перед глазами Грима медленно появилась гистограмма. Полосы различных цветов представляли близость тела Грима к мириадам тайных сил. На самом первом месте был атрибут огня. Длина бара была почти равна сумме всех остальных баров, а его цвет был ярко-красным. На втором месте был атрибут земли. Его длина составляла всего лишь 1/4 длины огненной полосы, а цвет был темно-желтым. Третьим был металлический атрибут. Его длина составляла всего 1/12 от длины огненной полосы, а цвет был тусклым, ржаво-коричневым. За ними тянулось целых 5 или 6 баров, но их длина была мала, и Гриму даже смотреть было неинтересно. Чем длиннее полоса, тем выше сродство Грима с частицами элементи атрибута. Последние несколько дней Грим провел, поглощая сущность огня. Это позволило его огненному сродству увеличиться как минимум на 1/7. Более того, если присмотреться, то можно обнаружить странный след золота на ярко-красной полоске огненного атрибута. Этот золотой цвет символизировал понимание Гримом законов огня. Однажды, когда знание и понимание Гримом законов огня достигнет уровня, дающего ему контроль, настанет момент, когда он получит власть над плоскостными законами. А сила законов была высшей областью, с которой вступали в контакт только адепты 4 класса. Глава 759. Согласно делению адептов, существовал 1-9 класс. Однако, если бы кто-то сортировал адептов на основе уровня силы, они обнаружили бы, что низшие адепты владели только силами элементия. Только когда адепты достигали 4 класса, они могли овладеть силой законов. С этого дня адепты 4 класса могли менять свой титул с адепта элементия на адепта принципов. Разница в силе между элементием и принципами была настолько значительной, что их даже нельзя было сравнить. По крайней мере, внутри плоскости сила принципов и законов была мощной силой, которая могла сравниться с божественной силой. Если адепт владел силой элементия, он смог бы собрать блуждающие магические элементии вокруг себя с помощью духа при произнесении заклинания. Это позволит увеличить мощь и эффект заклинания. В этот момент отношения между адептами и частицами элементия подобны отношениям между поклонником и преследуемым. Что имело значение, так это синергия и химия между двумя сторонами. Гармония и сосуществование были самыми важными. Однако, как только они овладевали силой законов, отношения адепта с частицами элементия превращались в отношения хозяина и слуги. Частицы элементия будут двигаться по любой команде, не способные идти против воли хозяина. Кроме того, над силой законов была еще страшная сила сфер. Как только адепт достигнет предельного господства над силой законов, он сможет использовать эту силу, чтобы создать вокруг себя пространство силы. Сила такой сферы была связана с господством адепта над законами, глубиной их понимания этих законов и количеством законов, которые они понимали. Таких адептов часто называли великими адептами. Главная причина, по которой великие адепты испытывали трудности при входе в плоскостные миры, заключалась в том, что их сфера силы испытывала непримиримые столкновения с законами миров. Эти противоречивые различия привели к тому, что великие адепты были отвергнуты всеми мирами, не оставив им иного выбора, кроме как создавать свои собственные. Конечно, над сферами силы существовала более высокая, более таинственная сила. Грим только слышал сплетни о такой силе, но никогда не мог проверить истинность ее существования. Грим понятия не имел, что это за сила и как она действует. Несмотря на то, что он перерыл все магические тома и древние книги, ему не удалось найти даже упоминания о такой силе. Ходили слухи, что этой силой могли обладать только великие адепты 9 класса, и среди адептов было 3 таких. Грим все еще сохранял огненную форму. Рядом на выжженной черной земле лежала кучка драгоценных камней. Взгляд Грима скользнул к драгоценным камням, привлеченный аурой. Хотя 99,99999% состава вещества в плоскости огненного элемента было огненным элементом различных состояний, это не означало, что в плоскости не было других частиц. Просто все остальные вещества сгорели бы дотла. Разложившиеся частицы элементия будут либо вытеснены из этого мира, либо соединены с сжатой жесткой средой. Этот процесс превращал их в высококачественные кристаллы и магические драгоценные камни. В таких сокровищах все нечистоты были сожжены. Частицы элементия в этих кристаллах были в сотни раз плотнее, чем драгоценные камни в обычных мирах. Таким образом, кристаллы и драгоценные камни элементия, найденные в плоскостях элементия, были самыми высококачественными, и такие едва ли можно найти в мире. Конечно, их цена в мире адептов была пропорциональна их редкости. Эти кристаллы были необходимыми материалами для высококлассных адептов, которые хотели построить мощные магические массивы. Грим стал рыться в куче кристаллов, но не нашел сущности огня. Вместо этого он обнаружил множество кристаллов элементия. Большинство из них были земного элементия. Грим оценил, что эта куча сокровищ будет стоить как минимум 200 тысяч магических кристаллов в мире адептов. Это также означало, что он успешно заработал на небольшую башню адепта всего за месяц в плоскости огненного элементия. Когда он был адептом 1 класса, 10 и 20 тысяч магических кристаллов было достаточно, чтобы заставить его присоединиться к рядам захватчиков плоскости. Однако теперь, когда он стал адептом второго класса, получение в 10 раз большего количества магических кристаллов казалось несущественно. Грим быстро положил сокровища в сумку и отозвал големов. Ему удалось вернуть только 40 из 100. У Грима возникло желание создать здесь магическую лабораторию. Возможно, только тогда он сможет справиться с нехваткой адептов и превратить собранные материалы в реальную силу, которой он сможет управлять. Когда это произойдет, Грим превратит лабораторию в свою личную фабрику по обработке големов с неисчерпаемыми магическими материалами плоскости огненного элементия и системными знаниями и методами мира адептов. Он мог бы создать свою армию големов в более быстром темпе и с гораздо большей стабильностью. Однако, хотя сама мысль была блестящей, в процессе реализации этой идеи предстояло решить много сложных проблем. То, что сейчас стояло перед Гримом, его огромное непонимание плоскости огненного элементия. Он не был знаком ни с географией, ни с распределением огненных существ. Если бы его личность была раскрыта, повелители огня и короли огня уничтожат все, над чем он работал. Таким образом, прежде чем он сможет гарантировать свою безопасность, Гриму лучше всего сначала выяснить, где создать небольшую магическую лабораторию. После того, как он стер все свои следы, Грим отозвал демона и снова начал путешествие. Мир адептов, огненный трон. Гаргамель был крайне встревожен. Прямо сейчас он с тревогой расхаживал перед комнатой телепортации. Тревога, разочарование и гнев на его лице заставляли его казаться старее, чем он был. «Ладно, ладно, отец, ты управляешь этой башней по меньшей мере дюжину лет. Почему ты не можешь оставаться спокойным? Ты четко отразил проблему с вышестоящими. Даже если этот безответственный лидер клана вернется из другого мира, у него нет причин или оправданий, чтобы обвинять тебя. Не знаю, из-за чего ты так расстроен. Его дочь Эмилия, уже успевшая вырасти в хорошенькую девочку-подростка, стояла рядом с ним с выражением презрения на лице. Это совсем другое». Гаргамель раздраженно крутился на том же месте. «Мастер ушел всего месяц назад, а тут уже проблемы. Как мажордом, я несу полную ответственность. К сожалению, я не знаю, куда он ушел на этот раз. Я вообще не могу с ним связаться. Кашель, я уже отправил весть о сложившейся здесь ситуации ведьмам судьбы и Белой башни. Я просто не знаю, смогут ли они послать влиятельных людей, чтобы разобраться с ситуацией здесь. Кашель, ХМ, какое отношение имеет к нам эта ужасная ситуация? Тот, кто сейчас создает проблемы снаружи, это вампир третьего класса. Можем ли мы даже справиться с таким могущественным адептом силой башни? Если мастер посмеет сказать что-то плохое о тебе, когда вернется, я позабочусь, чтобы он за это ответил. Возможно, прошло несколько лет с тех пор, как Эмилия стала адептом первого класса, и ее внешность были, как у подростка, но если подсчитать, то ее истинный возраст не превышал 7 лет. Ее исключительный талант и блестящий ум позволили ей легко овладеть глубокими и мистическими магическими знаниями, но сложности отношения между адептами она пока постичь не могла. Поэтому Гаргамель лишь вздохнул. В комнате телепортации замерцал белый свет. Комнату наполнил пространственный поток. Кто-то телепортировался. Отец и дочь поначалу были удивлены, но это быстро переросло в радость. Они бросились к выходу из комнаты телепортации и молча ждали окончания телепортации. Когда пространственные флуктуации исчезли, в центре массива можно было разглядеть несколько возвышающихся фигур. Как только белый свет погас, из массива вышла Мэри на каблуках. Позади нее стояли два кровавых рыцаря, а также два соблазнительных и стройных кровавых эльфа. За эльфами стояли драконорожденный Закай гоблин-механик Тигул. 7 вторых классов. Впервые Гаргамель почувствовал облегчение. «Мне нужно немедленно узнать ситуацию. Дайте подробный отчет», — произнесла Мэри, направляясь к магическому залу. «Да, да, конечно», — Гаргамель немедленно последовал за Мэри. Эмилия презрительно надула губы, и ей ничего не оставалось, как последовать за группой. Глава 760. Барон Вильямс был мертв. Из двух адептов, сопровождавших барона, один был мертв, а другой тяжело ранен. По возвращении в ассоциацию Жентерим раненый адепт, которому едва удалось выжить, твердо настаивал на том, что на них напали адепты багряного клана. Это всколыхнуло осиное гнездо. Старики из ассоциации еще не сделали заявления, а старейшины и душеприказчики под ними уже подняли шум. Они требовали строгого наказания убийц. Несколько небольших кланов вокруг огненного трона повернули наконечники копий к этому неуклонно растущему багряному клану. В конце концов, это новый клан. У них недостаточно важных союзников в Жинтарим, в то время как врагов можно найти повсюду. Таким образом, быстро сформировался антибагряный союз, и это никого не удивляло. Главной силой союза было несколько небольших кланов вокруг огненного трона. Их штаб-квартира находилась слишком близко к клану. Если бы клан когда-нибудь решил расшириться, они были бы затронуты. Вместо того, чтобы ждать, пока багряный клан станет сильнее и ассимилирует их, они предпочли разделить его, пока его силы раздроблены. Конечно, эти маленькие кланы упорно трудились, прежде чем принять участие в операции. Они провели углубленную разведку относительно сил адептов Огненного Трона. Багряный клан стратегически разделил свои силы на северные земли. Большая часть сил переведена в Айсвинд, который находился под контролем северных ведьм. Такая логика была расценена как ужасная идея. Хотя передача рабочей силы и ресурсов возможна через дальние массивы телепортации, разделение башен клана ограничило бы этот вид взаимодействия из-за количества магических кристаллов, необходимых для каждой телепортации. Если бы у багряного клана было несколько десятков лет, чтобы управлять своей землей, они могли бы пустить свои корни в обоих этих местах, используя огненный трон и белую башню, чтобы распространить влияние и власть клана на более широкую область. К сожалению, и огненный трон, и белая башня находились во временном состоянии слабости. Кланы адептов ничего не могли сделать с белой башней, но огненный трон был в пределах досягаемости. С вмешательством врагов из тени и с поверхности быстро назревал ужасающий шторм, нацеленный на багряный клан. Как мажордом огненного трона, Гаргамель, естественно, получал бесчисленные сообщения, обрывки информации и новости об этой ситуации. К сожалению, число адептов, которых он мог мобилизовать, было слишком мало. Следовательно, у него не было сил отразить тяжелую ситуацию. За последние несколько дней дороги к югу от Огненного Трона были отрезаны их врагами. Рынки и города вокруг башни притихли. Большинство авантюристов, наемников и учеников покинули этот район и молча ждали начала войны. В прошлом масштабные войны между кланами пресекались ассоциацией Жинтарим. В конце концов, те, кто участвовал в войне, были силами Жинтарим. Если кланам адептов будет позволено истреблять друг друга, как им заблагорассудится, то ассоциация потеряет основную силу, которая позволяла им отражать вторжение трех основных сил адептов. Однако ликвидация слабых и выживание сильных были необходимы в меньших масштабах. В конце концов, клан могущественного адепта мог подняться на вершину, только наступив на кости своих врагов. Когда возле огненного трона убили адепта из ассоциации, ассоциация Жинтарим тайно ослабила свой контроль над этой областью. Они даже начали связываться с соседними силами, чтобы сформировать антибагряный союз. Теперь, когда союз собрал достаточно сил, они начали разъедать края огненного трона. Если бы им позволили обосноваться во внешних областях, огненному трону пришлось бы иметь дело с организованной осадой. Башни адепта были известны как неразрушимые, но это также зависело от того, с какими врагами они имели дело. В руках адепта третьего класса башня была почти неуязвима. Даже адепт четвертого класса не имел бы абсолютной уверенности в разрушении башни и убийстве адепта третьего класса. Однако верхний предел силы, который могла высвободить башня в руках адепта второго класса, был намного ниже. С правильной стратегией, средствами и достаточным количеством адептов, разрушить маленькую башню адепта было не так уж сложно. Следовательно, окружение огненного трона было охвачено атмосферой страха. Даже адепты и ученики клана не осмеливались сделать ни шага из башни. «Сначала мне нужно кое-что прояснить. С отсутствием грима Мэри заняла место лидера. Это массовый заговор против нас». Мэри на мгновение остановилась. Ее кристально-рубиновые глаза обежали все помещения. Присутствующие адепты расселись по своим местам и молча слушали Мэри. Рядом с Мэри стояли Сорос и Виндзор, два псевдо вторых класса, и два симпатичных кровавых эльфа с длинными ушами. На этот раз старый лис Ван Ле не появился в рядах сражающихся, так как ему пришлось остаться в Белой башне, чтобы помочь Мирил. Два других представителя клана второго класса, дракон рожденный за Кайтигул, стояли в углу зала и молча слушали. Строго говоря, они не могли считаться основными адептами клана. Дракон рожденный Зака был первым слугой души второго класса, которого получил Грим. Все, что он делал, было согласно воле Грима. Теперь, когда Грим далеко в плоскости огненного элементия, дракон-рожденный Зака был без своего хозяина. Хотя он участвовал в собрании клана, это не означало, что он предложит свою верность этой слабой и хрупкой Мэри. У Тигула была только сила первого класса. Он полностью полагался на уникальную профессию механика, чтобы управлять магической машиной второго класса гоблином Шреддером. Теперь, когда плоскость гоблинов стала собственностью клана, у этого воина не было выбора, кроме как присоединиться к рядам адептов ради своего народа. Однако Тигул преклонялся только перед Гримом. Адепт Мэри еще не достигла уровня, на котором она могла бы командовать им. Чтобы оказать помощь от ведьм судьбы, Алиса послала своего могущественного подчиненного, ведьму-берсеркера Софию. Эта грубая и мускулистая женщина сидела в углу с толстым посохом в руках и не обращала внимания на речь. Остальные в зале были внутренними адептами огненного трона. Мажордом Гаргамель, адепт лесной дух Ева, их любимая дочь адепта Эмилия, лидер Мантикор Харон. Башня набирала свободных адептов, но учитывая, что они могут быть не самыми надежными, Гаргамель не вызвал их для участия в этом собрании. Мэри видела, что это группа разделенных солдат. Грим сейчас исследует плоскость огненного элемента. Вряд ли он вернется в клан в ближайшее время. Я встречалась с Алисой. Опасность, с которой в настоящее время сталкивается огненный трон, это, скорее всего, заговор врагов за кулисами. Леди Мэри, можно подробнее. Дракон, рожденный Зака, был самым преданным слугой. Когда он услышал, что эта операция может угрожать безопасности его хозяина, его гнев вспыхнул. Ситуация крайне сложная. Опишу простыми словами, Мэри облизнула красные губы и сурово сказала, Грим отправился в плоскость огненного элементия с силой огненного трона и оставил здесь свои координаты. Если это место будет уничтожено, а координаты плоскостного позиционирования потеряны, Гриму придется искать другой способ вернуться. Хотите сказать, что эти ублюдки нападают на башню, чтобы мастер потерялся в другой плоскости? Голос дракона, рожденного Зака, сразу же повысился, на его теле поднялись молнии. Именно. Таким образом, мы должны охранять башню. Мы не можем позволить им уничтожить координаты расположения. Понял, леди Мэри? Голос дракона, рожденного Зака, мгновенно наполнился убийственным намерением. Зака готов слушать приказы леди Мэри до возвращения мастера. Я отправлю этих крыс обратно в их гнезда. Мэри удовлетворенно кивнула. Ее взгляд быстро сфокусировался на Тигуле. Даже ветеран не мог не чувствовать дрожь в спине перед лицом духовного давления со стороны адепта-вампира второго класса. Тигул проворчал что-то насчет откровенности и безрассудства большого парня. У него не было выбора, кроме как улыбнуться и шагнуть вперед. «Леди Мэри, я тоже готов слушать ваши приказания, пока лорд Грим отсутствует, так как две силы второго класса ясно дали понять свои намерения». Назначение последующих боевых задач будет намного проще. Что касается адептов первого класса, им оставалось только слушать приказы. Гаргамель, теперь ты можешь доложить о положении противника. Гаргамель стоял сбоку. Он откашлялся, посмотрел на адептов клана и громко начал объяснять ситуацию. В настоящее время существует 5 отдельных сил, которые готовятся вторгнуться в наш клан. Клан Камала, клан Андора, клан Синос, хижина магического леса и Академия адептов Лейтон. В настоящее время они разместили большую часть своих сил на территории клана Камала и готовятся использовать это место в качестве отправной точки. Армия из знати насчитывает 30 тысяч человек и состоит из 3 небольших кланов адептов. Число официальных адептов уже превышает 100 человек, а число адептов второго класса и выше не подтверждено. Глава 761. Адепты были практичными людьми. То, что они рисковали своей жизнью, было невозможным подвигом без достаточных наград или скрытых преимуществ. Однако, как только они почувствовали запах крови, они превращались в самых страшных охотников в мире и использовали свою страшную магию, чтобы оторвать достаточное количество плоти от врага. Клан Камала, клан Андора, клан Синос, хижина магического леса и Академия адептов Лейтон. Это были 5 названий, и каждая из них представляла собой небольшую силу, которая индивидуально незначительна. Попытка собрать вместе сотню адептов с их влиянием и силой была почти невозможна. Гаргамель был на 90% уверен, что другие силы косвенно участвовали в этом нападении. Возможно, прошло совсем немного времени с момента основания Багряного клана, но их немногочисленные победы позволили миру узнать о силе и доблести багряных адептов. В прошлый раз враг был побежден даже с адептом-вампиром третьего класса, возглавляющим атаку. С тех пор этот вампирский клан и шагу ступить из своего дома не может. Гаргамель послал своих подчиненных разобраться в ситуации. Оказалось, что среди врагов были какие-то странные люди, похожие на вампиров. Если эта информация окажется правдой, это будет означать, что один из врагов, с которым придется столкнуться огненному трону, определенно будет включать в себя адепта-вампира третьего класса Хейнвик. В настоящее время этот так называемый антибагряный союз еще собирал свои силы на территории клана Камала. Это было примерно в 100 километрах от огненного трона. Между форпостом клана Камала и огненным троном была узкая горная дорога. Небольшой караван едва ли сможет пройти по этому пути, а огромная армия из нескольких десятков тысяч солдат столкнется с огромными трудностями. Более того, у багряного клана не было территории, которую они могли бы завоевать. Единственный способ врага уничтожить клан состоял в том, чтобы собрать достаточно пушечного мяса и вторгнуться в башню. Это огромный риск. Таким образом, главной силой врага могла быть только сотня адептов, собранных вместе. Вместо того, чтобы вести войну, сюда послали десятитысячную армию из дворян в качестве пушечного мяса. Когда Мэри прибыла в огненный трон, багряный клан заставил всех своих членов и подчиненные силы отступить в башню. Каждый член клана прятался под землей вместо того. Однако огненный трон сумел отправить группы строительных машин, чтобы уничтожить дорогу между башней и Пайнкан до прибытия врага. Основные силы противника должны были сначала отремонтировать дорогу, если хотели приблизиться к огненной пещере. Враг понял намерение клана. Чтобы полностью запечатать клан в подземной пещере, они послали 10 адептов впереди основной силы. Эти адепты бросились к внешней стороне огненной пещеры и разбили временный лагерь. Небо было полно звезд. Огненная пещера, после дюжины дней тишины, вновь наполнилась движением. Палатки появились, как грибы после дождя. Здесь собрались сотни адептов из разных фракций, обсуждая особенности нападения на багряный клан. Слуги, которых они привели с собой, были разбросаны по всему лагерю. Тем временем, 20 или 30 адептов, которые представляли соответствующие фракции, сидели в центре лагеря. Эти адепты молча слушали миссии, назначаемые двумя ведущими адептами. В группе было всего два лидера, и оба они были третьего класса. Один из них, естественно, был вампиром третьего класса Хейнсвик, который вызвался помочь, в то время как другой был единственным адептом третьего класса клана Камала, ворон-предвестник смерти, Юрга. Рядом с этими двумя адептами было также 11 адептов второго класса. Все остальные были боевыми адептами продвинутого первого класса. Клан Камала был самым близким к багряному клану. Согласно их соглашениям, это место станет территорией клана Камала, как только будет завоевано. Все стороны, которые участвовали в битве, будут инвестировать в строительство человеческого города и наслаждаться прибылью от ресурсов Черного леса. Именно такие преимущества заставили клан Камала направить все свои ресурсы и военную силу на вторжение. На этот раз они привели с собой почти всех адептов и солдат клана. Теперь, когда они пришли и успешно удерживали багряных адептов под землей, они должны тщательно обдумать вопрос о том, как вести бой. Адепты могли путешествовать налегке, но все их осадное оружие и солдаты были брошены в 50 километрах отсюда. Они совершали изнурительное путешествие по грязной лесной дороге. Учитывая их нынешний прогресс, для прибытия армии потребуется как минимум 7 дней. Адепты не могли ждать. Каждый день ценен. В ту самую ночь, когда они пришли в огненную пещеру, два адепта третьего класса вызвали всех адептов. Они начали обсуждать вопрос о начале раннего нападения. Оставалось еще четверть километра подземных пещер, которые нужно пройти от огненной пещеры до магматического зала. Легко предвидеть, что адепты багряного клана установили магические ловушки. Таким образом, приоритетом было расчистить путь к залу магмы. Эта задача была оставлена 14 адептам хижины магического леса. Это небольшая сила в центре Жентарим. Они известны своим умением создавать магические предметы низких классов. Лидером этой силы был адепт-алхимик второго класса. Его 13 подчиненных были искусны в алхимии. Естественно, адепт второго класса Рой был расстроен таким заданием. Однако, как только адепт третьего класса Юрга пообещал, что адепты хижины магического леса не будут участвовать в осаде башни после того, как они очистят ловушки, Рой, наконец, согласился, хотя несколько неохотно. Пока адепты продолжали отдыхать и готовиться к предстоящей битве, 14 магических лесных хижин адептов нырнули в темную огненную пещеру. Огненная пещера. Из-за существования подземного лавового моря температура внутри пещеры была на десяток градусов выше, чем во внешнем мире. Адепт второго класса Рой сразу же почувствовал резкий и густой запах серы после того, как вошел в туннели. Говорили, что в багряном клане много адептов второго класса. Даже будучи адептом второго класса, Рой не мог не испытывать некоторого страха перед необходимостью выполнять такую задачу, возглавить путь. Они намеревались уничтожить врага и выкорчевать его с помощью мобилизации армии. Было бы странно, если бы враг не сопротивлялся. Поэтому, войдя в туннель, Рой сразу же остановился. Он махнул рукой своим подчиненным. Как адепты-алхимики, они имели свой собственный уникальный способ борьбы. Двое из 13 алхимиков первого класса вышли вперед. Они достали из своих мешочков пузырек, вытащили пробку и бросили его перед собой. В следующую секунду из-под земли появились два крепких земных элементаля. «Идите вперед и разведайте дорогу». Два земных элементаля с человеческими формами, сделанные из черной земли, устремились к другому концу туннеля. Они прошли всего 10 метров, прежде чем сработала магическая ловушка, взрывной огненный шар, яростное пламя и ударная волна повалили элементалей. Поверхность их тел быстро высохла и потрескалась. Вот так были уничтожены для элементаля земли уровня продвинутого ученика. Адепты не заботились о таких потерях. Заблокировав остатки ударной волны магическим щитом, два адепта достали два синих зелья и бросили их перед собой. Когда пузырьки с зельем покатились вперед, оттуда вылилась синяя вязкая жидкость и собралась в шар. Пока адепты выполняли простой магический ритуал призыва, из жидкости поднялись два ледяных элементаля. У них тоже была только сила продвинутого ученика, но они обладали дальнобойными ледяными атакующими заклинаниями. Двум ледяным элементалям явно не нравилась окружающая среда. Как только их вызвали, они разочарованно огляделись. На их лицах горели только два голубых огонька. Они не обладали интеллектом или сознанием. Таким образом, они не понимали сложные приказы. Следовательно, команды, данные адептами, часто были очень простыми и прямыми. Два элементаля взревели и бросились в глубину пещеры. Кто знал, что в тот момент, когда они пройдут мимо останков элементалей земли, между ними взорвется огненный шар. Вскоре после того, как ударные волны утихли, на этом месте остались только две выжженные отметины. От ледяных элементалей не осталось и следа. Два алхимика пожали плечами и бросили еще два флакона. На этот раз из земли поднялись два продвинутых каменных элементаля. Глава 762. Элементали земли, ледяные элементали, элементали камня, элементали молний, огненные элементали. Если это была дешевая форма жизни, алхимики не возражали вызвать ее из далекого потустороннего мира, чтобы использовать в качестве пушечного мяса. Во всяком случае, один флакон низкосортного зелья призыва стоил всего 3 магических кристаллов. 13 адептов-алхимиков первого класса по очереди выполняли свою работу, постоянно вызывая всевозможные формы жизни элементия и приказывая им атаковать магматические туннели, ведущие к нижним уровням. Непрерывные взрывы и волны обжигающего жара перевернули подземный мир с ног на голову. Туннели были заполнены удушающей пылью и запахом огня и дыма. Враг обнаружен. Каждая вызванная форма жизни имела хрупкую связь души с адептами-алхимиками, которые их призвали. Адепты получали некоторую информацию о враге через обратную связь души, когда элементали были уничтожены. Пока слуги алхимиков продолжали нырять в туннели, один из алхимиков внезапно закричал: «Не ловушка убила моих слуг, а что-то вроде невиданного металлического голема». Было очевидно, что информация, которую он получил от связи души, была расплывчатой. «Где?» — лидер Рой задал вопрос. «Спереди и справа». Второй магматический туннель. Две формы жизни элементия сразу же бросились в туннель. Это были два элементаля ветра. У них не было тел, их внешность напоминала торнадо. Два красных огонька в центре кружащихся ветров выглядели как их глаза. Они были невесомы, что делало их неподходящими кандидатами для запуска ловушек. Однако скорость их полета делала их идеальными разведчиками. Два элементаля ветра только повернули за угол, когда наткнулись на странного металлического голема. Обе стороны переглянулись с расстояния 10 метров, а затем сразу же начали атаковать. В 3-метрового голема, заключенного в сверкающую металлическую оболочку, полетели ветряные клинки. Существо проигнорировало атаки и подняло свои толстые металлические руки. Вперед выдвинулись металлические цилиндры и начали расстрел. Два начинающих элементаля ветра полностью рассеялись через 3 секунды. Их ядра сознания были уничтожены. Адепты-алхимики, смотревшие на стоп-кадр металлического голема, спроецированного на световой экран, нахмурились. Они быстро оценили уровень этого голема, уровень адепта. Конечно, сравнивать такого неуклюжего и медлительного металлического голема с официальным адептом было слишком. Тем не менее, учитывая его непроницаемое металлическое тело и его скорострельные пушки, он мог легко противостоять обычным ученикам адептов. Даже псевдоадепты должны были остерегаться, когда имели дело с этими металлическими големами. В конце концов, их слабая магическая защита не могла справиться с диким шквалом металлических пуль. «Похоже, нам нужно найти настоящих парней». Алхимик злобно улыбнулся, когда он достал большой флакон и бросил его на землю. Весь туннель наполнился запахом гнили, появился гигантский слизистый монстр. «Черт возьми, Сингх, разве нельзя было вызвать обычных магических зверей? Пусть он отойдет от нас». Адепты-алхимики прикрыли носы. Несколько женщин яростно уставились на парня, который вызвал слизистую тварь. «Ничего не поделаешь. Другие вызванные существа не имеют преимущества против этой металлической глыбы в таком тесном коридоре. Единственный способ справиться с металлическими големами – это либо грубая сила, либо коррозийная кислота». Адепт Сингх пожал плечами и приказал Илу ползти к другому концу туннеля. Через 7 минут Ил натолкнулся на металлического голема. В приказах не было необходимости. Два существа немедленно начали яростно нападать друг на друга. Естественно, металлический голем использовал свои скорострельные металлические пули. В мягком теле Ила появилось несколько маленьких дырочек. Оттуда хлынула едкая кислотная вода. Тем не менее, слизь это совершенно не волновало. Несколько придатков от его мягкого, желеобразного тела простирались к магической машине лучника. В его теле открывались маленькие отверстия, постоянно стреляя едкой кислотой в суставы лучника. Черная слизь зашипела, приземлившись на металлическое тело. Густой белый дым поднялся в воздух. Лучник был запрограммирован защищать это место до последнего вздоха. Таким образом, он не сделал ни шагу назад, даже когда враг приблизился. Металлические орудия в его руках уже покраснели от стрельбы. Когда Ил был в середине пути, два плеча лучника разошлись в стороны, открыв ракеты. В следующую секунду оттуда вылетело 8 ракет и вонзились в тело Ила. В уродливом слизистом теле прогремела серия энергетических взрывов. Он походил на мешок с водой, который был переполнен. Его тело вытянулось до предела и издало ужасающий напряженный звук. Адепт-алхимик Сингх, который спокойно наблюдал за битвой из-за кулис, изменился в лице. В следующую секунду в Ил полетели еще 2 ракеты. На этот раз Ил больше не мог расширяться, чтобы нейтрализовать ударную волну. Он просто взорвался. Весь 15-метровый туннель был покрыт слоем липкой и едкой черной кислоты. Туда примешивались кости животных и остатки шкур. Шахта начала плавиться под действием кислоты, будто она превратилась в желудок магического существа. Лучник, которому было приказано охранять коридор, был забрызган. Раздались 2 глухих удара. Металлические руки лучника упали. Через мгновение лучник рухнул, из его тела полетели искры. Ил уровня адепта против магической машины лучника уровня адепта закончился поражением обоих. Конечно, это было связано и с географией. Если бы лучник мог свободно маневрировать, он смог бы уничтожить Ил с минимальными повреждениями. К сожалению, на войне не было никаких «если». Адепт Сингх сумел выдавить улыбку, когда увидел, что металлический голем побежден. Тем не менее, потеря призывного существа уровня адепта заставила его сердце кровоточить. В конце концов, магический зверь уровня адепта стоил около 100 магических кристаллов. Потеря была неприятна, хотя он не был зациклен на деньгах. Как только его хмурый взгляд превратился в улыбку, из темноты вышел новый лучник. В следующую секунду в груди машины появилась маленькая дырочка, из которой вырвался густой поток огня. Кислота была едкой, но даже она не могла выдержать горение. Через мгновение магическая машина остановилась, туннель снова стал твердым, как сталь. Однако поверхность стен, сложенных из вулканических пород, стала неровной, заполненной кратерами, очень похожими на поверхность Луны. Но на этом все не закончилось. Из его спины появилось стреляющее устройство и начало огонь круглыми металлическими дисками. Эти металлические диски выпускали шипы при приземлении и фиксировали себя. Мины. Лучник присел на корточки и поднял свои толстые металлические руки, целясь во все, что находилось в другом конце туннеля. Глава 763. Наступление на огненный трон было беспрецедентно трудным. Это совершенно за пределами воображения адептов-алхимиков. Багряный клан разместил в подземном туннеле шокирующее количество металлических големов. Хотя у этих големов не было никаких наступательных способностей элементия, их непроницаемые металлические тела и разрушительные пушки позволяли им уничтожать любого захватчика. Кроме того, помимо револьверной винтовки, они были оснащены минами, ракетами и огнеметами. Мечта адептов хижины магического леса очистить подземный тоннель с использованием дешевых призывов элементия была разрушена. Лучники не были непобедимы, но цена, которую алхимики должны были заплатить, чтобы уничтожить их, была в несколько раз выше первоначальной. Сначала адепт Синг сумел уничтожить лучника с помощью ила уровня адепта. Тем не менее, гоблины техники за кулисами немедленно настроили оборудование и схемы атак лучников, гарантируя, что такое больше не повторится. Во всех последующих битвах адептам-алхимикам пришлось заплатить в 3-5 раз больше, чтобы уничтожить контрольно-пропускные пункты в туннелях. В частности, в некоторых залах появлялись легионы магических машин. Их было не так уж много, обычно они появлялись группами по 5-6. Однако, когда они собирались вместе, их металлические пули становились ужасающим заградительным огнем. Любое живое существо, появившееся перед ними, будет разорвано на куски. Мощные металлические пули могли многократно рикошетить от каменных стен туннелей, что затрудняло противнику прогнозирование их траектории. Алхимикам пришлось применить физические, магические щиты к своим слугам элементия уровня адепта. Пройдя несколько тропинок, адепты сумели уничтожить 17 лучников. Тем не менее, они заплатили цену в 42 призывающих зелий уровня адепта. Они прошли не более 75 метров. Даже типично богатые алхимики начали задыхаться, когда подумали о 400-500 метрах впереди. У землевладельцев, может быть, и есть немного зерна в запасе, но даже богатые не могут растрачиваться. Однако, несмотря на ужас ситуации, и то, что звери уровня адептов настолько неэффективны, алхимики не собирались лично участвовать в боях. Важно отметить, что среди адептов алхимики часто рассматривались как адепты поддержки, наряду с мастерами зелий, чародеями и оценщиками. Их личное боевое мастерство было крайне ограничено, они полностью полагались на магические зелья. Они стали уникальной группой бойцов, которые не желали рисковать собственной жизнью и лично противостоять врагу. Если им придется сражаться, они будут полагаться на отравление или зелье вызова, чтобы собрать орду дешевых призывных существ. Кроме того, большинство алхимиков любили объединяться в группы. Они смогут выдержать пулевой обстрел лучников и броситься на них, если захотят рискнуть. Их защитные заклинания были достаточно прочными. Когда это произойдет, у них будет гораздо больше шансов уничтожить врага, и они смогут спасти довольно много призывающих зелий уровня. К сожалению, это означало бы подвергнуть себя риску. Если случится что-то неожиданное, они могут умереть. Учитывая природу алхимиков, они никогда не возглавят атаку, пока существует 1% вероятности угрозы их жизни. Прятаться за своими слугами, возможно, и стоило дорого, но, по крайней мере, им не нужно рисковать собственной жизнью. Лучше выбрать меньшее из двух зол. Алхимики из хижины магического леса продолжали расточительство, оправданную их логикой. Группа вампиров, которая долгое время пряталась в засаде, раздраженно выругалась. Они видели трусов, но никогда не видели таких трусов. Бездарные адепты, что еще они могут делать, кроме как вызывать слуг элементия? Сорос проклинал, пока вел несколько вампиров второго класса. Наступление противника было слишком медленным и осторожным. Так вампиры не смогут устроить им засаду. Не имея выбора, Сорос послал секретное сообщение Гаргамелю и заставил его отозвать некоторых лучников, чтобы ослабить сопротивление в первой половине пещеры. Наконец, это позволило адептам-алхимикам войти в подземный зал. Враги отступали. Хотя цена, которую они заплатили за это, была высока, победа была в поле зрения, не так ли? Враги в подземном зале были уничтожены. Только сейчас алхимики из хижины вошли в зал и начали осматривать местность. 13 адептов первого класса образовали несколько групп. Некоторые сосредоточились на призыве наступательных слуг, чтобы штурмовать следующие туннели, в то время как другие вызвали мощных земных элементалей, чтобы перенастроить географию зала и создать лучшие условия для главной силы. Хотя множество слуг Элементия погибло в битве, вокруг алхимиков было бесчисленное количество зверей вуду и призванных существ. Забота адепта-алхимика об их безопасности достигла невероятной степени. Это был уже второй каменный зал, который они захватили. Также было несколько адептов, которые в основном отвечали за обеспечение безопасности туннелей. По залу прокатились несколько сканирующих волн различных атрибутов Элементия. Они не чувствовали каких-либо форм жизни. Только теперь алхимики понизили бдительность, обратили свое внимание на атаку и исследование подземных туннелей. Прямо над алхимиками, в месте, которое они не видели, происходило что-то еще. Это была естественная вмятина на потолке. Там двигался камень размером с кулак, покрытый странными узорами. Он открывал узкое пространство позади него. Четыре вампира, которые превратились в летучих мышей, выбрались из пространства и повисли вниз головой. Они сузили свои малиновые глаза и молча смотрели на занятых алхимиков. Эти небольшие каменные пространства были вырыты гоблинами. Камни, закрывавшие входы, были покрыты таинственными рунами, предназначенными для того, чтобы скрывать ауры и затруднять их обнаружение. Именно это позволяло им прятаться от духовных сканирований и магического зондирования алхимиков. Теперь они ждали сигнала. Когда это произойдет, настанет время убить проклятых врагов внизу. Внутри зала магмы, в тишине стояли ряды аккуратно выстроенных лучников, ожидая боевых приказов с башни. Мэри, одетая в облегающие темно-красные доспехи, прислушивалась к взрывам, доносившимся из туннелей. Слуховые органы Мэри сумели отфильтровать и распознать сверхзвуковые сигналы. Враги попали в ловушку. Скажите стороне защиты контратаковать. Отдав приказ, Мэри превратилась в летучую мышь размером с ладони и быстро полетела в туннели. Быстрее. Отдайте приказ всем лучникам немедленно контратаковать. Лидер Мантикор Харон погнался за Мэри и отдал приказ. Малиновая летучая мышь была словно вспышка красной молнии в этих туннелях. Она быстро скользила по темному подземному пространству. Ее появление было похоже на сигнал к нападению. Глаза лучников, ожидающих в туннелях, загорелись. Они вышли из режима защиты и безопасности. Они снова превратились в свои человекоподобные боевые формы и устремились за Мэри к верхним уровням. В мгновение ока Мэри добралась до подземного зала, где бушевала битва. Три лучника и 12 слуг Элементия сражались. Остатки двух магических машин покоились в углу поля боя вместе с несколькими трупами магических существ. Внезапное появление Мэри привлекло внимание обеих сторон, но Мэри, казалось, не замечала их взглядов. Ей было все равно, что происходит внизу. Она пролетела мимо дерущихся существ и нырнула в туннель позади них. Это могущественный адепт второго класса. Это тот вампирский адепт из списка. Алхимики, наблюдавшие за битвой издалека с помощью проекционных заклинаний, ахнули. Черт возьми, этот страшный вампир второго класса направлялся прямо к ним. Чего вы боитесь? Она одна, а нас здесь много. Рой читал лекции своим подчиненным. Пусть звери Вуду и слуги Элементия перекроют ей путь к отступлению. Мы окружим и убьем ее, пока Рой кричал. Адепты быстро отдали приказы своим слугам. Красочные магические зелья взорвались. Молниеносный силуэт Мэри появился в конце зала. «Трепещите, слабаки, ибо я принесу вам смерть». Мэри испустила боевой клич и бросилась на врага. Она быстро закрепилась на лидере хижины магического леса, одетом в самую экстравагантную одежду. Адепте-алхимики второго класса Роя, разразилась битва.